некоторого времени я осуществляю над самим собой операцию, которая заключается в том, чтобы последовательно один за другим срывать с себя все покровы. Я подчеркиваю, именно все, так сдирают шелуху с луковицы. Проделывая это, я словно бы создаю поодаль от себя некоего индивидуума по фамилии Крузо, по имени Робинзон, 6 футов ростом и так далее. Я наблюдаю со стороны, как он живет и трудится на острове, и не пользуюсь больше его удачами, не страдаю от его несчастий. Но кто же этот я? Вопрос далеко не праздный и даже не неразрешимый. Ибо если я не он, значит, я — это Спиранца, и отныне существует это порхающее, как птица, я, который воплощается то в человеке, то в острове, делает из меня одно или другое. Достойно ли все, что написано выше названия философия? Странную же я переживаю метаморфозу. Если, будучи в высшей степени положительным человеком, отнюдь не склонным к отвлеченным размышлениям, нынче задаю себе подобные вопросы, да еще и разрешаю их, или, по крайней мере, думаю, что разрешаю, нужно будет позже вернуться к этой теме. Антипатия к собственному лицу, а также воспитанная с детства неприязнь к самолюбованию, долгое время мешали Робинзону подойти к зеркалу, принесенному с Виргинии, который он повесил снаружи, на задней, наименее доступной стене резиденции. Но бдительное внимание, с которым он следил за своей эволюцией, однажды утром все же привело его к зеркалу. Более того, он даже вынес самое любимое кресло и уселся, чтобы со всеми удобствами изучить то единственное человеческое лицо, которое ему было дано созерцать. Никакая существенная перемена как будто не коснулась его черт, и однако он с трудом узнал себя. Впечатление выразилось в одном единственном слове — «обезображен». «Я обезображен!» — произнес он громко, и сердце его больно сжалось. Тщетно пытался он найти в своих давно известных муизьянах, в вульгарном очерке рта, тусклом взгляде, отнюдь не сократовском лбе, объяснение неизменного уродства маски, глядевшей на него из съеденного сыростью зеркала. Но нет, преображение было не внешним, оно шло изнутри, придавая лицу застылую окаменелость, какую он подметил в давние времена у одного узника, выпущенного из одиночки после долгих лет заключения в тюрьме. Казалось, будто безжалостная ледяная зима иссушила этот столь знакомый лик, стерев с него всякое выражение, навсегда лишив трепета чувств, упростив до первобытной грубости. Да, конечно, разве борода лопатой, обрамляющей подбородок от уха до уха, походила на мягкую шелковистую бородку Назаренина? Нет, она явно вела свое происхождение от Ветхого Завета, от этого примитивного канона «око за око», так же, как и этот взгляд, пугающий упорный и беспощадный. Нарцисс, наоборот, нарцисс, убитый печалью, преисполненный отвращение к собственному облику, Робинзон долго вел с самим собою немой разговор. Он постиг простую истину. Наше лицо есть та часть нашей плоти, которую непрестанно лепит, стирает и лепит по-новому, согревает и воспламеняет присутствие нам подобных. Вот, например, человек, только что расставшийся с собеседником после оживленного разговора, на лице его некоторое время еще горит отблеск душевного подъема. Он долго не гаснет, а появление следующего собеседника способно вновь раздуть его в яркий огонь. Потухшее лицо. Опускался ли кто-нибудь из рода человеческого до такой степени угасания? Робинзон произнес фразу в полный голос. Но даже при этих тяжелых, как камни, словах ничто не дрогнуло в его лице, словно оно было вырезано из рога. Он попытался вспомнить что-нибудь веселое и улыбнуться. Невозможно. Лицо и впрямь застыло, задубело точно на морозе, и понадобились бы долгие радостные встречи с близкими, чтобы оно оттаяло. Только улыбка друга могла вернуть ему способность улыбаться. Робинзон оторвался от